отвели вагон на запасной путь и на неделю оставили на солнце. Он прочел громким голосом. «Уолт Уитмен. Он англичанин или американец?» «Американец», — ответил Джордж Тарас. «Он поэт, не правда ли?» «Как Верлен», — сказал Тарас. Серый взгляд скользнул по его лицу, перекинулся на книгу «Осенние листья». Тарас задал вопрос и подумал, что ему надо его повторить, так как долго не был ответ. Но мальчик, наконец, покачал головой. «Английского пока не знаю, только несколько слов. Но я выучу. И испанский тоже. А может быть, и другие языки. Русский, например». Тарас опустил голову, снова поднял ее. Он чувствовал себя совсем растерянным. Сидя за письменным столом, он не шелохнулся после прихода Реба Климрода, если не считать кое-каких записей. Неожиданно он сказал: «Возьмите книгу себе». «Но мне потребуется время. Держите, сколько потребуется». «Я бесконечно вам благодарен», — сказал Реб Климрод, снова устремив взгляд на американского офицера. «До Белжица», — продолжал он, — «мы с 11 августа 1941 года находились в Яновке, а еще раньше во Львове, у родителей моей матери Ханны Ицкович. Во Львов мы приехали в субботу 5 июля 1941 года. Моя мать хотела повидать своих родных, и она получила в Вене паспорта для нас четверых. Мы выехали из Вены 3 июля, в четверг, потому что Львов теперь оккупировали не русские, а немцы. Моя мать питала величайшее доверие к этим паспортам. Она ошибалась». Он снова принялся перелистывать книгу, но жест его явно был машинальным. Он слегка склонил голову набок, чтобы прочесть название других изданий. «Монтень, я читал». «Возьмите и Монтень», — сказал Тарас, которого волнение заставило заговорить. Из 20 книг, которые он взял с собой, чтобы попытаться преодолеть ужас, Тарас, если бы ему пришлось выбирать, выбрал бы томик «Монтень». «А я вот», — сказал Реб Климрод, — «я выжил». Пытаясь совладать с собой, Тарас перечитал свои записи. Он вслух прочел список концлагерей, на этот раз в хронологическом порядке: Яновка, Белжиц, снова Яновка, Плешев, Гросс-Розен, Бухенвальд, Маутхаузен, и спросил: «Вы действительно побывали во всех этих местах?» Мальчик равнодушно кивнул. Он закрыл стеклянные дверцы шкафа, двумя руками прижав к груди обе книги. «Когда вы попали в эту группу юных мальчиков?» — спросил Тарас. Реб Климрод отошел от шкафа, сделал два шага к двери. 2 октября 1943 года в Белжице. Оберштурмбанфюрер собрал нас в Белжице. Тот самый оберштурмбанфюрер, фамилии которого вы не знаете? Тот самый, — ответил Реб Климрод, сделав еще шаг к двери. Он, конечно, лжет, — думал все более и более, приходя в замешательство, Тарас, допуская, что все остальное в рассказе было правдивым, а Тарас верил в это. Казалось невероятным, чтобы мальчик, обладающий столь фантастической памятью, не знал фамилии мужчины, с которым прожил 20 месяцев, с октября 1943 по май 1945 года. Он лжет и знает, что мне это известно. Но ему безразлично. так же, как он не предпринимает ни малейших усилий, чтобы оправдываться или объяснить,